Раулу покачал головой. Не слишком уместная аллюзия. Льюку не занимаются земледелием, и, готовясь к вторжению на большой остров, они разрушают аграрное хозяйство островов, превращая поля в пастбища. Это верно. Однако Лурусин, любимый поэт Джа, и она не стала бы цитировать его просто так. Маршал и императрица наверняка знали, что их послание перехватит. Поэтому тут должен содержаться шифр. Ты всегда была образованнее меня. Что тебе известно про это стихотворение? Так, дай-ка подумать. Лурусин сочинил его после того, как король Кокру заключил договор о ненападении с королем Ксаны, с которым воевал. Отец говорил мне, что это был завуалированный политический памфлет, где Лурусин критиковал правителя Кокру за недальновидность. Хотя в то время в стране царили мир и процветание, поэт намекал на грядущий шторм, что придет из-за моря. По причине притязаний Ксаны, спросил Раулу. Но ведь Ксана делала ставку на господство в воздухе. Верно, однако политический климат не позволял тогда говорить открыто, поэтому Лурусин использовал выражение «властелин морей», иносказательно обозначив угрозу со стороны Ксаны. «По-прежнему не вижу, как это применимо к нынешней ситуации», — разочарованно протянул Раулу. «В стихотворении есть и иные смыслы. Госпожа Лон принялась расхаживать туда-сюда, силясь восстановить подробности урока литературы многолетней давности. Помнится, я разбирала это стихотворение, потому что оно нравилось мне, и набрела на фрагмент древней истории, на который, скорее всего, и опирался Лурусин. Много веков назад, еще до того, как возникла стабильная система семи государств, в Даре существовали и другие государства Тира, враждующие между собой. Одно из таких королевств, Кес, сцепилось в бесконечном круге войн с другим государством, под названием Дия. Кес был сильнее, ему удалось захватить столицу Дия и взять в плен короля. Только после того, как правитель Дия принес королю Кеса вассальную клятву, его отпустили домой. Но короля Дия не прельщала мысль закончить свои дни вассалом Кеса. Втайне он стал вынашивать замысел мести. Распространил слух, что якобы при дворе Дия в большой цене устрицы одного вида, обитающего только у берегов Кеса, и что он готов платить за них любые деньги. Население Кеса вскоре смекнуло, что гораздо выгоднее нырять за устрицами и сбывать их в Дия, чем работать на полях. Многие крестьяне забросили свои фермы и отправились в море за богатством. Тем временем свое собственное население король Дия поощрял возделывать все больше земли и выращивать все больше сортов риса, пшеницы и сорга, дающих высокий урожай. Ссылаясь на бедность Дия, свою дань Киасу он выплачивал зерном. А потому король Киаса не беспокоился из-за того, что большая часть сельскохозяйственных угодий его домена пришла в запустение. Ведь хлеба, поставляемого из Дия, хватало, чтобы прокормить всех. Мало того, население Киаса богатело благодаря заоблачным суммам, которые платили в Дия за каких-то несчастных устриц. 5 лет спустя Дия внезапно перестала вносить дань. Житницы Киаса были пусты, потому что тамошний люд уже несколько лет не пахал поля. Когда население Киаса ослабело от голода, армия Дия перешла границу и с легкостью завоевала соседнее королевство. Король Киаса повесился от стыда, перед тем как войско противника достигло его столицы. Это притча об опасности гордыни и высокомерия, заставивших полагаться на источник провизии, который ты не в силах контролировать, задумчиво проговорил Раулу. Я полагаю, Лурусин использовал эту историю в качестве аргумента, утверждая, что бдительность короля Кокру усыпляют, а Ксана тем временем замышляет его падение, сказала госпожа Лон. Последняя строка, тоже завуалированный намек на Ксану. Среди населения коренных островов того времени в ходу было описание крестьян Ксаны, часто страдавших от голода, бедствия, подобного нападению саранчи. «Полным держи свой амбар и двери храни на запоре, ибо чревато различными бедами море», — пробормотал Раулу себе под нос, размышляя, какой смысл может таиться в этих строчках. В голове у него забрезжила смутная догадка. «Лон, а ты, случайно?» не делилась своей интерпретацией стихотворения с кем-либо при императорском дворе. Сейчас, когда ты спросил, я вспомнила, что действительно обсуждала его с императором и императрицей, когда мы посещали Пан несколько лет тому назад. Оба они большие поклонники Лурусина и с явным удовольствием выслушали новое истолкование. Раулу кивнул. «Мне кажется, я знаю, что на самом деле имела в виду Джа». Он изложил жене свою теорию. Госпожа Лон вопросительно посмотрела на него. «Ты намерен исполнить просьбу императрицы?» Раулу встретился с ней взглядом. «Мы с тобой оба сделали все, что могли, чтобы не только выжить, но и следовать идеалам мыслителей-моралистов, которые, даже находясь в плену у врага, никогда не переставали служить своему истинному господину. Госпожа Лон вздохнула. Императрица определенно адресовала это послание тебе, ведь только мы с тобой могли его понять. Приятно сознавать, что наши попытки донести до Джея зашифрованную информацию посредством писем Пэкью оказались не напрасными. Если мы уцелеем, она наверняка будет нам благодарна. Раолу покачал головой. Лон, не стоит тешить себя ложной надеждой. На тех, кто вознесен над низменной толпой путем познания слов мудрецов она, возложен особый долг. Лурусин шел на смерть не ради короля, но ради народа Кокру. И ты собираешься последовать его примеру? Раолу решительно кивнул. Если ты отречешься от меня сейчас и выберешь Тана Люку, который прельстится твоей красотой, то, может, еще и сумеешь спастись. Любовь толкает нас на странные поступки, Лон, но ты не обязана умирать из-за принятого мною решения. Госпожа Лон стояла неподвижно, нахмурив лоб. Наша любовь пережила пытки и унижения, но мой выбор сейчас определяется отнюдь не слепым чувством. Госпожа Цзы стояла рядом с Лурусином, своим мужем, и прыгнула вместе с ним в реку Лиру не ради любви, но потому, что разделяла его идеалы. Я, может, и не равна ей талантам, но не думаю, что уступлю госпоже Цзы в отваге. Я читала те же самые трактаты моралистов, что и ты, и позволь напомнить. Те, кто носит платье, имеют такое же право на доблесть, как и те, кто носит мантию. Супруги обнялись и не промолвили больше ни слова. С приходом более прохладной погоды наступило время для праздника середины осени. В преддверии запланированного Люку вторжения на большой остров меры безопасности на Руиидас установились все строже. Местным жителям, вернувшимся с работы, было велено не выходить из домов после наступления темноты, и даже традиционные праздники и пирушки были отменены. Раолу отправился к Пэкью Тинья и попросил его сделать исключение. Ни к чему слишком уж притеснять народ. Если вы допустите некоторые поблажки, люди будут благодарны вам за щедрости позднее, когда многие воины Люку уйдут завоевывать большой остров, будут меньше настроены бунтовать. Большие скопления народа всегда опасны. Люди перешептываются, смутьяны сеют слухи. К тому же празднования отнимут время, которое даром могли бы потратить, работая на нас. Мы сумеем избежать этого, одновременно дав народу возможность расслабиться. Согласно нашему обычаю, в ночь праздника середины осени все члены семьи и соседи собираются за лунным пирогом. Если мы отберем небольшую группу дара, чтобы они под нашим присмотром заблаговременно занялись выпечкой, остальные смогут продолжать работу, и вы не понесете убытки. Потом мы раздадим людям пироги, и каждый проведет ночью праздник в кругу своей семьи. Таким образом удастся избежать как обмена слухами, так и потери времени, а заодно и соблюсти традицию. Пэкью Тинья тщательно обдумал это предложение и дал согласие. Раолу всегда находил способы ловко управляться с этими баранами из дара. Таким образом, под присмотром воинов Люку, Раолу и госпожа Лон собрали десятников из разных семейств Руи и Досу в Крифе и создали своего рода артель по выпечке лунных пирогов, чего только не клали в начинку, дабы улучшить вкус. Семена лотоса, пасту истора, засахаренные обезьяньи ягоды, измельченные водоросли, подслащенные побеги бамбука и многое другое. А еще кусочки бумаги с простыми предложениями, написанными буквами Зиндари. Стражники Люку тщательно проверяли записки и отдавали их разным ученым, которые с ними сотрудничали, чтобы сделать перевод. Следовало убедиться, что там нет ничего подозрительного. Однако все записки содержали только расхожие фразы с пожеланиями счастья и удачи и неуклюжими попытками вознести хвалу великому Пэкью. Воины Люку лишь смеялись и качали головами, эти дары воистину глупые и рождены быть рабами. Когда пироги испекли, десятники отвезли их в свои деревни и раздали семьям, находящимся под их присмотром. Стражники Люку, которым любопытно было попробовать лакомство, захотели придержать часть для себя, но Раолу изготовил для них отдельную партию. «Достопочтенные господа, позвольте угостить вас. Мы с женой лично наблюдали за приготовлением этой партии пирогов, дабы убедиться, что какой-нибудь неотесанный крестьянин не плюнул в тесто или не испортил его иным способом», — сказал Раолу. «А я вытащила записочки», — добавила госпожа Лон. «Так как вы не привыкли есть лунные пироги, бумажки могут застрять у вас в горле. Будь все дикари такими же услужливыми и покорными, как вы», — проговорил один Тан Люку с набитым ртом, отчего слюна и крошки летели в лицо Раолу, — «у нас было бы куда меньше проблем. Ваша милость абсолютно правы. Раулу даже не пытался утереть лицо и продолжал улыбаться. Когда в ночь праздника середины осени крестьяне в деревнях разрезали пироги, то, к своему удивлению, обнаружили, что, помимо надписи чернилами на лицевой стороне бумажки, на противоположной ее стороне проступили коричневые буквы. Госпожа Лон кропотливо начертала эти послания при помощи кисточки для ресниц и фруктового сока. Надписи оставались невидимыми до тех пор, пока сахар, содержащийся в соке, не потемнел при выпечке под воздействием высокой температуры. Сгрудившись вокруг этих записок, люди молча прочли их, а потом проглотили кусочки бумаги. К северу от Руи и Досу, 10-й месяц 12-го года правления четырех безмятежных морей, обещанное вторжение на Большой остров должно было начаться через 6 дней. Воздушные корабли усилили патрулирование за морем к югу от Руи и Досу, чтобы предотвратить новую скрытую атаку подводных лодок, вроде той, которая позволила Танука Рукана захватить весной плацдарм на Руи. За морем севернее Руи и Досу никто не наблюдал. В конечном счете все пленные солдаты Дара признавались, после жестоких пыток, что никогда не слышали о подводных вулканах, расположенных к северу. Тем не менее с этой стороны к островам тайно приближалась небольшая флотилия. Корабли вышли с Волчьей Лапы месяцем ранее и направлялись строго на север, пока не оказались далеко от обычных торговых путей. Затем они повернули на запад и подошли к Руи и Досу с севера. Флотилия состояла из переоборудованных купеческих судов с вместительными трюмами, груженными оружием. Миссия их была военной, но сами они не являлись боевыми кораблями. Во главе этой экспедиции стоял Пума Ему, мастер внезапных атак и скрытных рейдов. Получив от маршала необходимые средства, он поехал на Волчью Лапу закупать купеческие суда и набирать команды из сорвиголов, готовых на все ради звонкой монеты. Поскольку Пума требовал строжайшего соблюдения секретности, он только после выхода в море сообщил экипажам, что находится у них в трюмах. С дюжину человек сразу устошнило, а некоторые даже попрыгали за борт, предпочитая умереть сразу, чем жить с этим грузом целый месяц. «Облачайтесь», — скомандовал Пума Ему. Момент истины настал. Он спустил с верхушки шлема проволочную сетку, закрыв лицо. Подобно шляпе пчеловода, она защищала голову и шею, а руки и ноги были обернуты холщовыми полосами так, чтобы не оставалось ни клочка открытой кожи. Остальную часть тела закрывали парусиновый плащ и толстые штаны. Команды всех судов, экипированные таким же образом, тоже опустили на лицо защитные сетки. «Выпускай!» Приказ передали на остальные суда при помощи флажков. Моряки, затаив дыхание, налегли на тяжелые люки грузовых трюмов, орудуя бамбуковыми шестами, а открыв их, попадали на палубу и свернулись в клубок, стараясь сжаться поплотнее. Темные облака вырвались на свободу из трюмов, гудя, словно рой рассерженных пчел. Да вот только состояли они не из пчел, а из саранчи, причем каждая из гнусных тварей была размером с два пальца взрослого мужчины. До этого в течение нескольких недель саранча кишела в трюмах, питаясь зерном, которое матросы ссыпали через зарешеченные отверстия, а также трупами своих подохших собратьев. Насекомые плодились и размножались в темноте, копошились и ползали друг по другу, отчего корабли гудели, словно живые. Премьер-министр Каваелу тщательно выводил саранчу из яиц, оставшихся после истребления в Гафике взрослых особей. Это были самые крупные и самые сильные экземпляры саранчи, которые мог предложить Дара, и насекомые эти были голодны, очень голодны. Освобожденная из трюмов саранча взмыла в воздух и обнаружила неподалеку землю. А где земля, там и растительность. Живые облака поднялись с кораблей, слились воедино и, подобно грозовой туче, устремились на поля Руи и Досу. Нашествие саранчи, словно тайфун, обрушилось на оба острова. Со стрекотом, шуршанием, шелестом крыльев и громким гулом насекомые пожирали все растущие у них на пути. Они запрудили поля, красные, зеленые, золотые, и оставили их бесплодными, повсюду лишь бурая почва и обглоданные стебли без единого листочка. Рис, пшеница, сорго, тара, сахарный тростник, полевая трава и вьюнки – все служило пищей для крохотных челюстей и исчезало в миллионах желудков крылатых тварей. Воины Льюку попробовали поначалу сражаться с саранчой, но что могут сделать палицы и топоры против монстра с мириадами голов? Горинофины пытались остановить этот шторм огненным дыханием, но тщетно. Пусть тысячи насекомых погибали в пламени, Их место тут же занимали другие. Бороться против саранчи было все равно, что сражаться против стихии. С течением времени искусанные до крови и покрытые волдырями воины Люку отступили под защиту шатров и наглухо зашнуровали пологи, тогда как селяне Дара попрятались в подвалах. Два острова сделались владением насекомых, длинношерстный скот разбрился, горинофины разлетелись. В небе неторопливо описывали широкие круги стаи птиц. Пернатые бесстрастно наблюдали за кишащей массой внизу, как если бы она не имела к ним никакого отношения. На третий день, после того как саранча поглотила оба острова, полностью лишив их всей растительности, ненасытные насекомые принялись пожирать друг друга. Только тогда птицы спустились и принялись очищать руины Досу от крылатой чумы. Когда ошарашенные воины Люку и крестьяне Дара вышли из убежищ, их взором предстал мир, в котором созревающие поля и зеленые пастбища обратились в безжизненную пустыню. По какой-то причине, в то время как амбары большинства селян оказались заблаговременно заперты и не пострадали от нашествия, стога и навесы, где хранилось сено для длинношерстного скота и горинофинов, оставались открытыми, и саранча безжалостно истребила весь запас фуража для крылатых боевых зверей Люку. Крестьяне переглядывались, лишь теперь осознав наконец смысл посланий, найденных в лунных пирогах. Запечатайте хранилище воском и глиной. Руи, 10 месяц 12 года правления четырех безмятежных морей. Некоторые из десятников, опасаясь последствий, раскрыли правду Пекютинья. Вскоре головы госпожи Лонны и министра Раолу уже красовались на воротах Крифи в назидание всем, кто посмеет навредить Люку. Дара думали, будто при помощи этого трюка заморят нас голодом, заявил Пекютинья, у которого руки тряслись от гнева. Я им покажу, что на самом деле означает голод. Был издан приказ открыть все хранилища, а весь содержащийся в них рис, сорго и пшеницу отдать на корм горинофинам и скоту. Что мы будем есть? Спросил один из деревенских старейшин. Вы же умеете добывать еду, копаясь в грязи, отрезал Пекютинья. Вот и выкручивайтесь. В таком случае вы обрекаете нас на смерть, возразил старейшина. До зимы мы не успеем вырастить еще один урожай. В таком случае я вижу множество расхаживающих повсюду двуногих свиней, ответил Пекютинья. Думаю, из них получится превосходное угощение. Можно попробовать ради разнообразия. Поняв, что на уме у Пекю, крестьяне выли от ярости и отчаяния, и набрасывались на воинов, пришедших захватывать их амбары. Но хватило нескольких языков пламени, изрыгаемого из пасти горинофинов, чтобы подавить мятеж в зародыше. Селяне молча стояли и смотрели, как опустошают их хранилища, а длинношерстный скот и горинофины пожирают все, что должно было послужить деревенским жителям запасом на зиму. Вторжение должно было состояться по плану. Люку не привыкли бросать обещания на ветер, но затем произошло нечто странное. Длинношерстные коровы падали на землю, мыча и исходя пеной, и лихорадочно дрыгали ногами. Многие горинофины тоже слегли, помет их превратился в густой понос с омерзительным запахом. Каким образом их отравили? Вопрошал Пекю. Поскольку никто из десятников не сознался, Пекю заставил их есть зерно, которое давали горинофинам. Но никто из десятников не пострадал. Фаса, несколькими месяцами ранее, я слышала, что самая сочная говядина получается, если кормить коров зерном, сказала Тера. Работники на ферме бабушки приняли девушку как одну из своих. И теперь, пока они сидели вокруг костра и жевали горький корень цикория, Тера старалась вызнать побольше об их ремесле. Верно, такой скот быстрее жиреет. Тогда почему мы не кормим зерном наш скот? Госпожа Лу, женщина ловкая и предприимчивая, она хорошо умеет вести дела, ответил один из работников, пожилой мужчина, которого все называли Старый Мадза. У мяса животных, которые ели траву, совсем другой вкус. Поскольку все кормят скотину зерном, за неповторимый вкус своей говядины она требует более высокую плату. Ага, ясно. Тра кивнула. Ее нисколько не удивило, что бабушка любит поступать наперекор всем. В конечном счете от кого-то же ее мать должна была унаследовать упрямство. Но иногда я вижу, как коровы с жадностью глядят на зернохранилище. Разве плохо давать им иногда немого зерна, особенно в дождливые дни? Наверняка ведь оно вкуснее, чем сено. Работники покатились со смеху, оставив Тру недоумевать о причине своего веселья. Наконец старый Мадза справился с хохотом и попробовал объяснить. Девочка, желудок коровы – вещь нежная. Знаешь, почему эти животные жуют жвачку? Тра покачала головой. Потому что траву переварить нелегко. Корова сперва проглатывает ее, дает побыть немного в желудке и разложиться, а потом отрыгивает и переваривает снова. Коровий желудок – это сложный мир, и даже фермеры, поколениями занимающиеся скотоводством, и то не все знают о его работе. Нам известно, что если хочешь кормить скотину зерном, начинай давать его сразу, пока она молода. А если приучить желудок коровы к траве, а потом перейти на зерно, скотина может заболеть, а то и вовсе подохнуть. Тра кивнула, думая про далеких захватчиков на севере. Они не обрабатывают поля и не знают зерна. Им оно наверняка кажется всего лишь другим видом растительной пищи. И если трава вдруг станет недоступной, не попытаются ли Льюку заменить ее зерном, предназначенным для людей? Руи, 10 месяц 12 года правления 4 безмятежных морей. Пекютиная приказал отрядам Дара, собранным из крестьян Руи и Досу, отправляться в горы и резать зелень, которая пережила нашествие саранчи, поскольку росла очень высоко. Получив грубую еду, больше похожую на их привычный корм, те из гринофинов, кто съел не слишком много зерна, довольно быстро оправились. Но остальным требовалось больше времени, чтобы оклематься. Пекютинья собрал всех больных гринофинов в одно место, где было удобнее ухаживать за животными и охранять их от дальнейших диверсий. «Не следует ли нам отложить вторжение до той поры, пока они не выздоровеют?» – спросила Танванаки. «Нет», – ответил Пекютинья. «Наши воины уже и так считают, что план хитрых варваров Дар увенчался успехом. Чем дольше мы ждем, тем ниже падает боевой дух. По-моему, довольно рискованно нападать при таком раскладе», – заметила принцесса. Но отец был с ней не согласен, учитывая, что у императрицы нет сейчас воздушных сил, достойных такого названия, у нас вполне хватит скакунов, чтобы атаковать в намеченный срок большой остров и сокрушить любое сопротивление, какое только Джиа способна оказать, и мы всегда сможем послать на подмогу новых гринофинов, как только те поправятся. Хвала Пэкиджи, что, когда налетела саранча, та нам достала ума закрыть подземные темницы, где содержатся детеныши, а то у нас не осталось бы никаких рычагов воздействия на взрослых зверей. Император Рагин расхаживал по камере. План вторжения, объявленный Пекютинья, встревожил его, но отнюдь не потряс. Куни поймал себя на мысли, что надеялся на чудо, хотя сам в него и не верил. Десятилетиями он боролся за идеальную империю Дара, где государство устроено более справедливо и честно по отношению к простому народу, где интересы противоборствующих слоев общества сбалансированы, а талантливым мужчинам и женщинам, независимо от их происхождения, открыта дорога к успеху. Но чего он достиг в итоге? Льется еще больше крови, еще больше людей умирает, поскольку правитель не смог предусмотреть, предвидеть все возможные опасности. Что действительно потрясло Куни, так это предательство Тиму, но разве мог он целиком возлагать вину за страшную ошибку на своего отпрыска? Разве мог Тиму понять весь масштаб катастрофы, осознать, сколь громадное преимущество он отдает в руки Льюку? Напичканный книжными премудростями и движимый мятежным гневом, юный принц верил в идеальный образ, где справедливого мира можно достичь, если спать с врагом, где волк возляжет с ягненком. Куни корил себя за то, что не уделял должного внимания воспитанию старшего сына, но теперь было уже слишком поздно. Он мог представить, что творится на Большом острове сейчас, когда Тиму стал императором-марионеткой в руках Пэкю. Все недовольные существующим в Дар распределением власти усмотрят в этом свой шанс и ухватятся за возможность перетасовать колоду в надежде получить более выгодные карты. Бедной Джиа приходится решать такую сложную задачу, что ей не позавидуешь. Пока император Рагин жив, враги могут обратить его отречение в свою пользу, дабы обеспечить законность притязанием Тиму. Но если он умрет сейчас, безвестно, Льюку по-прежнему будут лгать, используя его призрак как флаг. Ему необходимо попытаться дать шанс Джиа и остальным. Пэкю человек расчетливый, Куни это знал, и в этом они оба были похожи. Он попытался поставить себя на место Тинья. Как бы в таком случае поступил я сам? Тиму, слишком ценное приобретение, чтобы рисковать им, но флоту требуется высокопоставленный заложник, чтобы имелся под рукой на поле боя. Куни припомнил разговор с Джиа об опасности боевых ран и о том, как нужно спасать раненого. Он закрыл глаза. Пришло время воспользоваться этим знанием. Император огляделся и заметил торчащий из оконной рамы ржавый гвоздь. Сняв левый башмак и носок, он царапал кожу и ржавый гвоздь до тех пор, пока на ней не появился глубокий разрез. Морщись от боли, Куни снова надел носок и обулся. Теперь оставалось только ждать и надеяться, что ему выпадет шанс. Достаточно здоровыми для отправки на войну сочли 20 гаринофинов. Пэкютинья погрузил их на 8 городов кораблей наряду с 3000 воинов Люку. Прочие оставались, чтобы охранять Руи и Досу при помощи сдавшихся в плен солдат Дара. Во главе номинально стоял Тиму, новоявленный император Такэ, но все, включая самого Тиму, понимали, что он всего лишь вывеска. Несколько воздушных кораблей, сдавшихся вместе с императором Рагином, должны были сопровождать флот, неся дозор на случай скрытных атак механических крубинов. Прочие воздушные суда выполняли задачи по охране Руи и Досу. Утром в назначенный в ультиматуме день флот из городов кораблей и немногочисленных эскортных судов вышел из Крифи и поплыл к Большому острову. Старики на Руи и Досу вспоминали, как некогда, десятилетия назад, еще при императоре Мапидре, подобные эскадры отчаливали с островов Ксаны, а потом император Рагин взял отсюда курс к трону Дара. Пэкютинья и императора так и наверняка ждет такой же успех, как и их прославленных предшественников. Вторжение на Большой остров началось. Глава 58. Мечта об одуванчике. Залив Затин, 10 месяц 12 года правления четырех безмятежных морей. Немногочисленные воздушные корабли, сопровождавшие флот Люку, располагались перед эскадрой на ее флангах. Дозорные пристально всматривались в поверхность внизу, стараясь заметить признаки приближения механических крубинов. Флот шел заданным курсом, в обход известных подводных вулканов, но Пэкью не хотел испытывать судьбу. В качестве дополнительной гарантии против коварной атаки флагман Тинья гордостью Кью нес ярко-красный флаг с изображением прыгающего синего крубина. То был императорский штандарт, и Пэкью давал понять, что любой корабль, который нападет на него, поставит под угрозу жизнь императора Дара. Вопреки яростным возражениям принца Фира, императрица Джа приказала ему оставаться в Пане вместе с консортом Рисаной. «Я должен быть на фронте, сражаться. После ошибки, которую допустил Тиму, ты – единственный наследник отца. Твоя безопасность превыше всего, потому что ты должен сохранить династию Одуванчика. И если мы с маршалом потерпим поражение, ты станешь надеждой захваченного Дара. Я отомщу за тебя. Нет, никогда не позволяй привязанности к семье вставать на пути заботы о благополучии своего народа. Не месть должна быть твоей целью, а только свобода Дара». Затем Джа обратилась к консорту Рисане и премьер-министру Каваелу. «Если боги решат так, что я не вернусь, дом одуванчика в ваших руках». Рисана и Кава поклонились. «Я ваш преданный слуга», — сказал премьер-министр. «Желаю удачи, старшая сестра». Близ Гинпина, на берегу залива Затин, императрица Джа устроила наблюдательную площадку. Это был квадратный помост приблизительно 200 на 200 футов и около 100 футов высотой. Джа восседала на троне, украшенном резными изображениями прыгающих диранов. Вокруг нее на помосте были сложены облитые маслом поленья. Императрица решила сжечь себя, оставшись непокорной до конца, если Дара проиграют сегодняшний бой. Джа обратилась к стоявшей рядом с ней Гин Мадзати. «Как тебе новый меч, маршал?» Гин не без усилия извлекла из ножен на арену, конец сомнений, и подняла меч обеими руками. «Все еще привыкаю к нему, как и твои солдаты до сих привыкают к нашему новому оружию». Маршал кивнула. «Их отвага восхищает, но неиспробованному оружию доверять нельзя. Я буду здесь, рядом, и стану молиться за ваш успех. Тебя никак одолевают сомнения? Сомнения у меня есть всегда», сказала Гин. «И отвага, как видно на примере Гегемона, это еще не все. Ну, в таком случае мы продвинулись вперед», заметила Джа. «Помнится, ты как-то обмолвилась, что даже не сомневаешься в необходимости покориться Люку». Гин в ответ усмехнулась. «Пусть этот меч оправдает свое имя. Что стало с генералом Мадзати, заявившей некогда моему мужу, что она может завоевать Руи всего лишь с 1000 солдат?» Маршал грустно улыбнулась. «Опыт учит скромности». Джа кивнула и серьезно посмотрела на нее. «Я всем сердцем люблю своего мужа. Я знаю, что он готов умереть за Дара, и это справедливо также по отношению к моему сыну. Ты это понимаешь? Что касается принца Тиму, я не уверена в вашей правоте», ответила Гин. Джа отвела взгляд. «Иногда слабые нуждаются в помощи сильных, чтобы они могли сделать то, что должны». Гин ощутила, как по спине у нее пробежал холодок. «Я люблю своего сына», продолжила императрица. «Но со злом нужно бороться». Маршал внимательно посмотрела на собеседницу, а потом кивнула. По мере того, как флот Льюку приближался к берегам Большого острова, Пэкьютинья чувствовал себя все более уверенно. Он высадит армию под Гинпином. Подобно молнии Льюку пронесутся над страной на спинах гринофинов и одним быстрым ударом поставит Пан на колени. Без сколько-нибудь значимой поддержки с воздуха обнесенные стенами города Дара не смогут сопротивляться гринофинам. В самом деле, не может же маршал Мадзати повсюду расставить пламеметы, вглядываясь вперед через отделяющую его флот от суши полосу воды примерно в милю шириной, Пэкьютинья с облегчением выдохнул. Флот Дара не вышел из гавани Гинпина навстречу его эскадре. Армия Дара не стояла в боевом порядке на берегу, готовая воспрепятствовать высадке. Нигде не было видно и знаменитых исполинских боевых машин, которыми так славился некогда Гинпин. Например, кривых зеркал, способных на расстоянии поджигать корабли. Скорее всего, варвары Дара осознали, что эти устаревшие средства не устоят перед нападением гринофинов. На стенах Гинпина не наблюдалось защитников, и дозорные с воздушных кораблей сообщали, что в городе на удивление тихо. Жители, очевидно, попрятались по домам. Все наводило на мысль, что двор императрицы Джа совершенно пал духом и до осуществления мечты о новой родине Льюку уже рукой подать. Со временем Кудью отрядит новый флот, и еще множество их соотечественников прибудут сюда и поселятся в этом раю. Воображение рисовало Тинья воинов Льюку, живущих, словно короли, каждый в окружении послушного стада фермеров Дара. «Мне жаль тебя, старик», — сказал Тинья, обращаясь к согбенной фигуре Кунигару. «Тяжело, наверное, видеть, как твои победы обращаются в ничто, а достижения сметаются прочь злой судьбой и непостоянством богов». Куни, погруженный в полузабытье, повернулся и пробормотал что-то нечленораздельное. «Что это?» — воскликнула вдруг Танванаки, стоявшая рядом с Пэкью. Остальные воины Льюку на палубе тоже стали показывать руками вдаль и перешептываться. Пэкью Тинья проследил за взглядом дочери и поначалу не поверил собственным глазам. Курганы, поросшие травой и кустарником, стали вдруг расти и подниматься, как если бы некий крупный зверь копошился внутри каждого из них, норовя выбраться на поверхность. «Наездникам гринофинов приготовиться», — скомандовал Пэкью. «Может, эти крестьяне Дара не совсем еще покорились? Даже кролик, будучи загнан в угол, норовит пнуть и укусить волка, а Тинья не тот человек, кто позволит победе выскользнуть у него из рук по причине чрезмерной самоуверенности». Солдаты в лучших доспехах Дара хлынули на пляж из подземных укрытий. Корабли с храбрейшими моряками Дара на борту выходили на веслах из гавани Гинпина. А потом раздувающиеся курганы взорвались, и, затаив дыхание, Пэкью Тинья наблюдал совершенно невероятное зрелище. 6 новейших имперских воздушных кораблей, крупнее всех виденных им прежде, поднимались в воздух. Где же они достали подъемный газ? Как только Атарая и принцесса Тара открыли, что гринофины летают благодаря газу, подобному тому, что используется в пламеметах маршала, Дзоми Кидасу предложила смелый план тайного строительства новых воздушных кораблей. Ферментированный газ был не таким легким, как получаемый из озера Дакона Гарекиджи, и перемены в конструкции оказались неизбежны. Чтобы достичь той же подъемной силы, приходилось делать корабли большего размера, используя одновременно более легкие материалы и сокращая число членов экипажа. Работая в пещерах и подземных мастерских, специально отобранные воины и мастера из добровольческого корпуса Гинмад затягнули бамбук, изготавливая шпангоуты и лонжероны, и шили газовые мешки из просмоленного шелка. Чтобы уменьшить вес судна, корабелы сократили число внутренних элементов бамбукового каркаса, оставляя как можно больше места для мешков с газом. Некоторые из бамбуковых шпангоутов и лонжеронов были усилены сталью, поскольку в сочетании эти материалы приобретали прочность, недоступную каждому из них по отдельности. Чтобы извлечь максимум пользы из менее качественного газа, Атарае придал кораблям уплощенный профиль, сделав их похожими на две миски, положенные друг на друга, или на туловище скатаманты, отойдя от традиционной яйцевидной формы. Хотя новый корпус был более громоздким, что неизбежно сказывалось на маневренности, он также создавал подъемную силу при движении вперед, и это помогало кораблям сохранять высоту. С гребцами, располагающимися по краю уплощенного корпуса и орудующими массивными пернатыми веслами, эти полужесткие дирижабли напоминали гигантских медуз, которые плывут, пульсируя, по небесному океану. Новые имперские воздушные корабли получились менее прочными, чем их предшественники. Кроме того, их рискованно было подвергать непредсказуемым условиям дальних полетов. Маршал решила компенсировать этот недостаток, выдвинув позиции к самой линии фронта, для чего суда расположили на берегу и замаскировали тонким слоем песка. Гондолы новых кораблей тоже имели странную форму. В отличие от прежних, напоминавших обтекаемый силуэт парусника, они теперь стали овальными и были намного больше, занимая почти четверть нижней поверхности колышущегося корпуса и ощутимо углубляясь в сам этот корпус. Снижение веса достигалось за счет того, что гондолы, за исключением несущих конструкций, были сплетены из тростника. Массу экипажа тоже старались снизить насколько возможно, поэтому составляли команды почти исключительно из женщин, по большей части ветеранов воздушных сил Дара и женских вспомогательных частей. Однако по причине относительной легкости гондолы в сравнении с остальным корпусом летные характеристики судна в целом становились несколько нестабильными. Чтобы компенсировать это, каждый воздушный корабль снабжался тяжелым балластным шаром, прикрепленным непосредственно за гондолой. Этакая гигантская керамическая капля, свисающая, словно росинка под брюшком у кузнечика. Правда, корабелам, многие из которых раньше были инженерами и теперь, после долгих лет службы на воздушной базе на горе Киджи, наслаждались отставкой на большом острове, подобная конструкция показалась крайне неэффективной. Однако специалисты пришли к выводу, что это лучшее, что мог придумать Атарае в рекордно короткие сроки, переделывая традиционную конструкцию корабля под новый подъемный газ. Главным минусом полученного в ходе ферментации газа была, разумеется, его воспламеняемость. Стоит любому из мешков дать протечку, и будет достаточно одной лишь искры, чтобы весь корабль превратился в огненный шар. Увы, у маршала Мадзати имелось мало средств снизить этот риск, учитывая, что любая дополнительная защита сделает судно слишком тяжелым для слабого подъемного газа. Оставалось полагаться на удачу, рассчитывая, что Льюку не научились использовать лучников, особенно вооруженных зажигательными стрелами. По указанной выше причине маршалу пришлось отказаться от оснащения воздушных кораблей пламеметами. Вместо них Мадзати делала ставку на другие сюрпризы. Дни напролет за прялкой мама гнула спину, а по ночам варила ткань в чану. Заплаканная вся, вернулась вдруг домой. «Ой, что случилось, мамочка, с тобой? Коконы бери, трепли и кипяти, а потом пряди, колесо крути. Крути же колесо, сестра, скорее крути. Ах, дочурка, повидать мне довелось богатый пан, и в шелка одетых многих знатных дам. Им ведь разве дело есть, что шелк тот, саван, и что сделавшие шелк в обносках ходят сами? Коконы бери, трепли и кипяти, а потом пряди, колесо крути. Крути же колесо, сестра, скорее крути». Песня, хором распеваемая экипажем маршальского флагмана «Шелкокрапиная стрела», была сложена шелковых дел мастерицами, чтобы скоротать время за тяжкой работой, но колеса, которые крутили сейчас женщины, производили не нить, а силу, удивительную шелкокрапинную силу, коей предстояло храниться до нужного момента. Двери на петлях в передней части гондолы отворились, когда воздушные корабли заняли свои места в боевом построении. Как ни странно, шесть судов летели не на одной высоте. Четыре из них, дух Киджи, сердце Тутутики, решимость Фитова и сила близнецов, все под командой проверенных капитанов из старых, тогда еще полностью состоявших из женщин воздушных сил Дасу под началом Гин Мадзати, располагались на одном уровне в форме параллельного земле ромба. Шелкокрапиная стрела занимала позицию выше ромба, а месть Маджи, управляемая Дзомики Дасу, ниже. Шелковые ширмы внутри гондол скрывали экипажи кораблей, а также механизмы, которыми они управляли. На виду, благодаря открытым дверям в передней части, оставались только по шесть женщин с каждого судна, которые держали длинные луки с наложенными на тетиву стрелами. Воздушные корабли приближались к флоту Льюку, а с городов кораблей поднимались гринофины, чтобы отразить неожиданную угрозу. Под ними воины Льюку собрались вокруг золотого полога на палубе флагмана Пэкю, который назывался гордостью Кью. «Под этим пологом должен располагаться Пэкю», — сказала маршал Мадзати. «Цельтесь туда». На самом деле она сомневалась, что хитрый Тинья сделает из себя настолько очевидную мишень. Но уничтожение золотого полога, чтобы он под собой не скрывал, наверняка поднимет боевой дух воинов Дара. Дафир Мира, состоявший адъютантом при маршале, отдал гребцам серию быстрых команд, изменив курс шелкокрапиной стрелы, в результате чего та оказалась немного впереди остальных, а лучники на носу гондолы направили стрелы на далекую цель внизу. Воины Льюку на палубах от души гоготали, видя лучниц, натягивающих тетивы в открытом проеме гондол воздушных кораблей. Эти варвары из Дара и в самом деле думают, что смогут победить гринофинов и города-корабли при помощи жалкой горстки лучников. Люди Дара, голос Пекью глухо разносился через костяной рупор, установленный на вершине мачты. Говорил он откуда-то из глубины трюма, из безопасного места. «Остановитесь! Это приказ вашего старого императора». На глазах у пораженной Гинмадзати и остальных членов экипажа золотой полог сорвали, открыв постель, на которой лежал Куни Гару, император Дара. Куни не шевелился. Два воина Льюку подошли и подняли его с кровати. Он застонал и скривился от яркого света. Команды имперских воздушных кораблей дружно ахнули. Куни прятал от охраны расцарапанный палец до тех пор, пока не началось заражение крови. К тому времени, когда гниющую рану наконец обнаружили, уже развилась гангрена и единственным выходом оставалось ампутировать ногу. Но даже когда ее отрезали, состояние больного не улучшилось. Врачи, за которыми послал Пэкью, объявили, что Куни на пороге смерти. А ведь Пэкью Тинья намеревался использовать его в качестве тайного оружия. Он подозревал, что императрица Джа способна на последнюю попытку сопротивления, и собирался в решающий момент выставить важного пленника на показ, чтобы подорвать боевой дух защитников Дара. Учитывая тяжелое состояние искалеченного и умирающего Куни, Пэкью решил, что больше нет необходимости держать его в костяной клетке. Напротив, императора под надзором горстки стражников разместили на кровати под золотым пологом. Хотя Куни разбудили, он, казалось, пребывал в глубоком горячечном сне и никак не реагировал на суету вокруг. Смущенный шепоток пробежал среди членов экипажа шелкокрапиной стрелы и других кораблей. Они радовались, видя, что император еще жив, и подозревали Пэкью во лжи, когда тот заявлял про отречение Рогина и его приказ сложить оружие. Тем не менее лучники опустили оружие. «Цельтесь в императора», — распорядилась Гинмадзати голосом спокойным и твердым. Дафира повторил приказ и внимательно посмотрел на нее. Хотя тон маршала не выдавал волнения, он прекрасно понимал, какая смута царит сейчас на сердце у Гин. Ведь именно Куни Гару был тем человеком, кто поднял ее из безвестности и сделал величайшим полководцем Дара. Однако впоследствии он равнодушно отошел в сторону, когда Гин обвинили в измене и лишили титула и почестей. Некогда она готова была умереть за императора, а теперь вынуждена убить Рогина, дабы сберечь его детище. Маршал Мадзати сделала глубокий вдох. Это жертвоприношение, которого нельзя избежать. Пока Куни жив, ее воины не смогут сражаться спокойно. В душе у каждого солдата будет крыться сомнение, не нарушает ли он волю императора. Но, отдав приказ убить Куни, она сама никогда уже не сможет очиститься от подозрения, что и впрямь намеревалась предать его. Такова цена, которую Гин придется заплатить за победу. Чтобы выиграть, надо пожертвовать своим добрым именем и предстать перед судом истории. Мадзати собралась с духом, чтобы отдать команду стрелять. Куни недоуменно огляделся. Он находился в Пане, безупречном городе, стоял посреди широкой площади Крубина перед дворцом. Как же я могу стоять, если у меня нет одной ноги? Обычно площадь пустовала, если не считать детей, запускающих змеев весной и летом и лепящих снеговиков зимой. Иногда, правда, сюда садились воздушные корабли, и тогда прохожие собирались, чтобы на них поглазеть. Но сегодня площадь не была пустой. Куни окружали колоссальных размеров статуи богов Дара. Эти фигуры, каждая высотой с большой экзаменационный зал, были отлиты из бронзы и железа, раскрашены яркими красками и выглядели как живые. Куни вспомнилось, что император Мапидры, по слухам, собирался изъять все оружие в Дара, все мечи и копья, ножи и стрелы, и переплавить металл в статуи, чтобы почтить богов. Если не будет оружия, полагал он, то на земле воцарится вечный мир. Однако этой его фантазии не суждено было сбыться, так же как и мечтам самого Куни о более справедливом Дара. О государстве, где женщина станет обладать такой же властью, как мужчина, где дочь бедного крестьянина с досу и сын богатого купца с волчьей лапы получит равные возможности сделать карьеру, где каждый талант будет востребован и найдет свое место, чтобы блистать. Император более внимательно вгляделся в статуи. Было в них нечто странное. Они не изображали богов в их традиционном обличье. На плечах у Киджи сидели сокол Мингин и Гринофин. Черный ворон над головой Каны реял в золотом шаре, ярком, как лучи солнца. Белый ворон над головой Рапы парил в серебристом гало, похожем на сияние луны. Карп Тутутики плыл рядом с ней в лабиринте тысячи потоков. Белый голубь Руфидза надзирал одновременно за стадом длинношерстного скота и за отарой овец. Но самыми необычными выглядели статуи Фитовая, Лутай Тацзу. Левая половина лица Фитовая была мужской, а правая – женской. В левой руке бог воин сжимал длинное копье с обсидиановым острием, а в правой – боевой топор с костяной рукояткой. Изваяния Лутай Тацзу вообще слились друг с другом, как если бы боги расчета и случая являлись всего лишь двумя ликами одного и того же божества. Что произошло? Задал себе вопрос Куни. Кто совершил подобное святотатство? Внезапно статуи богов и богинь зашевелились и ожили. Император был настолько ошеломлен, что оказался не в силах двигаться или говорить. «У тебя мало времени, Рогин», — сказала Тутутика, голосом знакомым и в то же время чужим. Куни подумалось, что он слышит в нем эхо потоков ее родной земли Арулуги, прекрасного острова, а также нечто более дикое и менее предсказуемое, вроде бурлящих стремнин потопа на далекой равнине, поросшей кустарником и карликовыми деревьями. «Мне предстоит пересечь реку, по которой ничто не плавает?» – спросил он. «Да», – просто ответила Рапа, и тон ее был холодным, как ледяная луна. «А ведь мне так много еще предстоит сделать. Дар в опасности, госпожа Рапа. Каждый умоляет дать ему больше времени», – проговорила Кана голосом жарким, как палящее солнце, и нетерпеливым, словно извергающийся вулкан. Мапидер тоже просил об отсрочке. «Труды великих героев никогда не бывают окончены», — вмешался Руфидза, добрый пастырь и целитель ран. Он взмахнул рукой, и Куни почувствовал, как тревога его ушла. Эта сцена навевала на императора гордость и печаль. Боги Дара провозгласили его великим героем, но ему так и не удалось достигнуть исполнения своей мечты. «Так уж устроен мир, не правда ли? Как бы тщательно ты ни планировал, судьба рассудит по-своему. Правильные ли дороги я выбирал?» – осведомился Куни-гору. «Обладал ли величием королей?» – сердце его колотилось в ожидании ответа богов. «Ты прожил интересную жизнь». Голос Киджи звучал, как удары крыльев, одновременно пернатых и кожистых. «Ты парил высоко, подобно семени одуванчика, занесенному ветром выше облаков, и нырял в глубину, словно крубин, плывущий по течению под волнами. Ты предавал неохотно, а любил страстно. Ты приносил в жертву любовь детей и жен, однако был хорошим отцом и мужем. Ты победил тирана и подарил дар мир. Тысячи людей погибли по твоей вине, но миллионы сохранили жизнь благодаря тебе. Ты пытался уравновесить интересы соперничающих сторон и примирить их. Ты старался говорить за тех, кто лишен голоса, и дать власть тем, кто не имеет веса», — перечислил Фитовая, слепой бог войны и одновременно палится дева всеотца. «Ты знал, что мир не идеален, но никогда не переставал делать его более совершенным. Однако дар меняется», — промолвил Лута Тацзу, олицетворявший собой двойственное сочетание мудрости и хитрости, расчета и безрассудства. «Для всех нас, смертных и бессмертных, перемены — это то единственное, что постоянно. Новой эпохе нужны новые герои. Новый капитан должен вести корабль дара через стену бурь». Куни преклонил колени перед богами. «Припоручаю себя суду истории». В ступени тихо в вечный шторм, напутствовали его все боги хором. Куни открыл глаза. Пришло время использовать шанс. Он ждал этого момента с тех самых пор, как специально расцарапал ногу и ржавый гвоздь. Император намеренно сделался таким больным, что Люку не стали помещать его в клетку, и тем самым сохранил преимущество внезапности. Он хотел сбросить с себя отведенную ему Люку роль товара в торге, еще раз пообщаться со своими близкими, передать им весточку и заявить о себе. Стремительным движением Куни оттолкнул удерживающих его стражников Люку и покатился по палубе, пока не оказался на самом краю. Он взобрался на фальшборт и с трудом удержался, чтобы не свалиться в море, покачиваясь на узком планшире. Стражники Люку закричали, но никто не решался приблизиться, чтобы пленник не спрыгнул и не покончил с собой прямо у них на глазах. Воины Дара, в небе, на земле и на море, затаили дыхание. Было очень тихо. Даже волны, казалось, умерили на миг свой непрестанный ропот. «Народ Дара!» — выкрикнул Куни. Он напрягал все силы, и переговорная труба в борту корабля, предназначавшаяся для передачи приказов Пэкью по всему флоту и соединенная системой трубок с костяным рупором на верхушке главной мачты, усиливала его голос, далеко разносимый ветром. «В свое время я много грешил. Я стоял в стороне, пока невиновные мужчины и женщины умирали, обвиненные в несуществующих преступлениях. Приберегая силы для другого дня, я смотрел, как страдают беспомощные. Я предал человека, которого любил как брата, ради, как я верил, высшего блага, и мелочно мстил тем, кто скверно обходился со мной в прошлом. Слишком часто я принимал решения, нацеленные в будущее, считая приносимые сейчас жертвы оправданными ради достижения идеала, что находится где-то далеко за горизонтом. Приступ головокружения накатил на Куни, заставив прервать речь. Императору вдруг почудилось, что он стоит на стене Цзуди, наблюдая за приближением армии Ксаны под началом Таннанамина. Или это было позднее, когда он выступил против мощи гегемона, силясь разглядеть тропу, ведущую через тьму и бойню к новому прекрасному миру. Хотя вся наша жизнь – это эксперимент, бывают моменты, когда цель ясна и не требует оправданий. Сегодня Дара грозит темный шторм, не имеющий аналогов в прошлом. Никакие далекие выгоды не могут оправдать порабощение и капитуляцию. Когда выбирать приходится только между смертью и рабством, я уверен, что все мы должны принять правильное решение. Отцам не дано всегда вести войны вместо своих детей. Наступает время, когда новая волна накатывает на берег, и приходит пора следующему поколению встать в строй. Я нарекаю принцессу Теру своей наследницей, а императрица Джиа будет ее регентом до тех пор, пока моя дочь не окажется готова принять бразды власти. Я приказываю всему Дара сражаться до конца, пока последний из захватчиков не будет сброшен в море. Голова у Куни шла кругом. Напряжение исчерпало остатки его сил. Он опустил взгляд и увидел Мату Цзинду. Тот улыбался и махал ему из-под воды, словно бы одобряя его речь. «Спасибо, брат», – прошептал Куни. А потом он разжал хватку. Тело его погрузилось в волны и больше уже не появлялось. Глядя со скрытого наблюдательного пункта в одной из прибрежных пещер, где она находилась в окружении небольшого отряда из дворцовой стражи, ты расслышала речь Куни и видела смерть отца, вызвавшую крики удивления у моряков на флагмане Пэкью. Девушка сунула в рот длинный рукав и с силой закусила его, чтобы не разрыдаться от ужаса и печали. Теперь она стала новой императрицей Дара, а императрицы не плачут. Как же ты рожалела, что ей не разрешили полететь на одном из воздушных кораблей. Она задействовала бы новое оружие, которое изобрели они с Бзоми, и своей рукой убила бы Тинья. Глава 59. Битва в заливе Затин. Части. Залив Затин, 10 месяц 12 года правления четырех безмятежных морей. Затишью перед бурей пришел конец. Воины Льюку на палубах городов кораблей застучали топорами о палицы, производя громоподобный шум. Гринофины заложили крутые виражи и под улюлюкающие боевые кличи наездников устремились на воздушные корабли. Лучники, стрелять по готовности. Отдал Дафира приказ, переданный при помощи флажков на другие суда. Лучницы стояли, пригнувшись перед открытыми люками, и пускали стрелы. Большинство из них падало, значительно не долетев до цели. Некоторые стрелы бессильно отскакивали от прочной шкуры гринофинов, а всадники на крылатых скакунах хохотали. Пламеметы могли бы представлять для Льюку реальную опасность, хотя Танванаки и научила наездников некоторым способом, как управлять животными, чтобы справиться с этим оружием, но было похоже, что единственным оружием на кораблях были только жалкие стрелы. Массивные, похожие на блюдца воздушные суда, плавно колеблющиеся на ветру, на поверку оказались просто мягкотелыми медузами, не способными обжигать ядом. Глядя на ликующие физиономии приближающихся наездников гринофинов, Дафира мира мрачно улыбнулся. Пэкютин я раз за разом добивался успеха, коварно скрывая свою истинную силу, и сейчас маршал Гинмадзати собиралась последовать его примеру. Спрятанные за маскировочной шелковой ширмой на каждом воздушном корабле солдаты, отвечающие за наводку секретного оружия, брали на прицел приближающихся зверей, но ни один из капитанов пока что не отдавал приказа открыть огонь. Затаив дыхание, все ждали, когда им с помощью флажков просигналит с шелкокрапиной стрелы. «Пусть подойдут поближе», — бормотала Гинмадзати. «Пусть подойдут». Внезапно Танванаки с силой застучала по шее корвы, и громадная гринофиниха забила крыльями и застыла на месте. Пэкютин я намекнул, что беременной дочери следует управлять боем с безопасной палубы одного из городов кораблей, но своенравная Танванаки лишь фыркнула в ответ. Ее живот был еще не настолько большим, чтобы мешать свободе передвижений, и она не могла никому доверить вести гринофинов к победе над коварным врагом. Остальные звери тоже зависли в воздухе, отделенные от воздушных кораблей дистанцией, в несколько раз превышающие их рост. Имперские суда выглядели столь вопиюще слабо вооруженными, что тут явно таился какой-то подвох. «Сначала лучше проверить», — рассудила принцесса. Она махнула рукой, и один из гринофинов опасливо приблизился к строю воздушных кораблей Дара. «Пусть подойдет поближе», — бормотала Гинмадзати. «Пусть подойдет». Дофирами разжал кулаки так, что ногти врезались в кожу ладоней. Гринофин подобрался к шелкокрапиной стреле на расстоянии приблизительно в длину своего тела и раскрыл челюсти. Команда за шелковой ширмой напряглась, готовая открыть огонь. Но приказа от маршала по-прежнему не было. Экипаж смотрел, как разъявленная пасть зверя приближается, заполняя собой весь обзор, который открывался из передней части гондолы. Смертоносное огненное дыхание готово было вырваться в любой миг, а Гинмадзати по-прежнему не давала команды, ни словом, ни жестом. Тера на секретном наблюдательном пункте зажала руками рот, чтобы не закричать, когда Гринофин почти поцеловал воздушный корабль, прежде чем свернуть в последний момент, не выпустив языка пламени. Залп стрел устремился вслед улетающему животному. Танванаки затаила дыхание. Очевидно, убогое вооружение имперских кораблей объяснялось намерением целиться в наездников, а не в зверей с их почти непробиваемыми шкурами. Однако наездники, видевшие своими глазами, как ловко обращаются дары с метательным оружием, были готовы к подобной тактике. Все они были в доспехах из нескольких слоев толстых шкур. Большая часть стрел прошла мимо цели, попав в мощные воздушные потоки, производимые массивными крыльями гринофинов. Немногие угодившие во всадников отскочили, не причинив им вреда. Другие всадники Люку, наблюдавшие за происходившим с безопасной дистанции, разразились торжествующими криками. К их ликованию присоединились воины, толпящиеся на палубах городов кораблей. Пусть изворотливая Гинмадзати сумела найти некий другой источник подъемного газа, однако ей так и не удалось изобрести действенную тактику против гринофинов. Победа Люку над Дара была предопределена. «Что задумала маршал?» – прошептала взволнованная Тера. А выше ее, на месте Маджи, встревоженные члены экипажа перешептывались между собой. «Почему мы не стреляем? С какой стати маршал медлит?» Но капитан Дзомики Дасу оставалась спокойной. «На стороне имперских кораблей будет фактор внезапности, но лишь на короткое время», – объяснила она. «Маршал добивается того, чтобы как можно большее число гринофинов оказалось в пределах досягаемости оружия. Она готова принести в жертву свой корабль, если потребуется, ради сохранения этого зыбкого преимущества. Нам следует ждать приказа». На самом деле Дзоми была права только наполовину. Заглядывая в раскрытую пасть гринофина, Гинмадзати вела рискованную игру. Когда Дафир Мира, вернувшись с Танадю, показал Дзоми Кидасу и другим ученым огненную трубку, что была в ходу у аборигенов, исследователи смогли наконец разгадать таинственную особенность анатомии гринофинов. Зубы этих животных в целом отвечали представлению о жевательном аппарате травоядного. 6 длинных резцов в форме тесака, чтобы ломать и срезать жесткие стебли и ветки, и 32 премолера и моляра, бугристые и плоские, явно предназначенные, чтобы перетирать растительную пищу. Даже свирепого вида верхние клыки не слишком выбивались из общей анатомической картины. Многие травоядные, например грязевые лошади с острова Полумесяца, питающиеся водной растительностью, имеют устрашающие клыки для защиты и драк за территорию. Ученые сочли, что клыки гринофинов выполняют аналогичную роль, учитывая, что огненное дыхание доступно им не всегда, особенно при истощении запасов ферментированного газа во внутренних ячеях, что ставило в тупик Дзоми, Сами, Мкаде и других исследователей, так это нижние клыки. Если верхние клыки напоминали гигантские кинжалы, то нижние, скорее, стоило сравнить с ножнами, имеющие форму полых труб. Они идеально сочетались со своими верхними товарищами, а щель в нижней части зуба, почти в месте соприкосновения с десной, позволяла вытекать собирающейся в полости жидкости. Такое строение зуба гарантировало, что он будет забиваться пищей, которая начнет гнить. Именно поэтому, когда ученые отметили наличие в верхних клыках, у самого острия, крошечных отверстий, никто не удивился. Все сочли, что раз зверь спит, вложив верхние клыки в ножны нижних, то скапливающиеся в последних частицы пищи и слюна естественным образом ведут к образованию гнили, отчего и возникают замеченные сотоподобные дырочки. И, лишь увидев доставленную Станнадю огненную трубку, ученые наконец осознали, что уникальные по строению клыки гринофина являются на самом деле огнивом. Стебельки сухой травы, застрявшие в дырках верхних клыков, выполняют роль трута. Собираясь выдохнуть огонь, гринофин вытягивает язык, закупоривая сливные щели в нижних клыках, делая их непроницаемыми для воздуха. Когда челюсти захлопываются, то под воздействием силы и скорости давления верхних клыков, зажатый внутри полых нижних зубов, воздух сжимается, в точности как это происходит в бамбуковой трубке у Адюэн. В результате образуется сильный жар, от которого воспламеняется труд в кончиках верхних клыков зверя. Когда Гринофин открывает пасть и выдыхает смесь отработанного воздуха из легких и горючего ферментированного газа из внутренних пазух, этот поток поджигается. Таков был секрет огненного дыхания Гринофинов. Это объясняло, почему, как не раз наблюдали Дзомики Дасу и другие очевидцы, Гринофины всегда щелкают челюстями непосредственно перед тем, как изрыгнуть огонь. Наблюдая с борта шелкокрапиной стрелы за приближающимся гринофином-разведчиком, Гинмадзати обратила внимание, что ноздри зверя не раздулись, указывая, что он не сделал глубокий вдох, готовясь к огненному выдоху. Более того, распахивая челюсти, гринофин не раскрыл их так широко, как сделал бы, если бы собирался потом захлопнуть с максимальной силой и получить мощную вспышку. Другими словами, все указывало на то, что это всего лишь блеф. Проверка. Разумеется, маршал серьезно рисковала, но то был рассчитанный риск, который одобрили бы Луан Цзя и Кунигару. В конечном счете, как она сама написала в своей книге по стратегии, всесторонне познав врага, ты уже наполовину одержал победу. Убедившись, что имперские корабли и в самом деле такие беззащитные, какими выглядят, гринофины ринулись в атаку, уверенные, что без труда разделаются с этими, хоть и впечатляющего вида, но, по сути, бесполезными громадинами. На городах-кораблях воины Люку принялись нахлестывать сидящих на веслах крестьян Дара, чтобы как можно скорее подойти к берегу и взять Гинпин.